Трудно было тогда отказать в чем-нибудь сестре княгини Гагариной. И министр через нее велел мне подать просьбу об определении в службу. Запрещение принимать в гражданскую службу молодых дворян все еще существовало. Но из сего правила сделано было изъятие из дипломатической части. Дозволено было при иностранной коллегии иметь 20 человек юнкеров 14 класса и 10 при московском ее архиве, дабы таким образом ограничить число привилегированных юношей. Легко можно себе представить, как много было желающих занять такие места и какое нужно было покровительство, чтобы получить их. Вместе с двором находился тогда граф Федор Васильевич Растопчин в Петергофе. Надобно было лично подать ему просьбу, и одним утром мы отправились туда с братом в наемных дрожках. Этой поездки я век не забуду. Страх был во мне сильнее радости. Я видел много вельмож, ласкавших мое отрочество. Робеть мне казалось было нечего. Но во всех официальных действиях и отношениях при Павле был сокрыт какой-то тайный ужас. И приближенные его, подобно ему, прослыли грозными. День был прекрасный, воздух жаркий, но беспрестанно прохлаждаемый ветерком, дующим со взморья. Петерговская дорога, по которой ехал я в первый раз, была тогда в окрестностях столицы единственное место, где богачи всех сословий проводили лето. Люди же других состояний такой прихоти себе не дозволяли и жили все в городе. 26 верст почти беспрерывно тянулась передо мной двойная цепь красивых дач, ныне в развалинах или обращенных в фабрики, дворцы, барские палаты, киоски и пагоды, монументы, местами каскады и фонтаны, каналы и затейливые через них мостики, целые рощи цветов, украшающие крыльца и балконы, попеременно мелькали передо мной, и я с жадным вниманием смотрел на все то, чем искусство и произведения чуждых нам климатов так удачно прикрывают уродливую петербургскую природу. Я был очарован, переходил от изумления к изумлению и во всю дорогу забыл и горе свое, и свои нужды. На заставе у Петергофа должен был я о том вспомнить. Караульный офицер посмотрел на нас с видом подозрительным, спросил наши имена, зачем мы приехали и долго ли пробудем. И записав все это, потребовал, чтобы мы долее назначенного нами времени не оставались. Растопчин жил в деревянных, так называемых кавалерийских домиках, близко от дворца. И чтобы сколь возможно миновать сие место ужаса, мы, оставя дрожки наши где-то в поле, старались пробраться оконечностью нижнего сада. Когда мы пришли, то нас ввели в небольшую комнату и, оставив не одних, тотчас пошли об нас докладывать. Мы дожидались недолго. Отворилась дверь, и вышел граф Растопчин с видом довольно угрюмым. Зверообразное, калмыковатое лицо его и свирепый взгляд, когда он бывал невесел, должны были в каждом производить страх. «Брат мой», назвал госпожу Демидову, и у меня чуть не подкосились ноги, когда я безмолвно подал просьбу. Приняв ее, министр сказал только: «Хорошо, посмотрим». И мы, поклонясь, тем же путем отправились обратно в Петербург. Не прошло двух дней после того, как мы получили грозное письмо от родителей. Пятимесячное пребывание наше в столице становилось для них тягостно. Они делали всевозможные пожертвования, чтобы содержать нас прилично. Но брат мой, как сказал я где-то выше, был более чем нерасчетлив и наделал долгов. Не видя никакого успеха в моем определении, наш отец решился приказать нам немедленно оставить Петербург и отправиться в Москву, к зятю, чтобы отдать меня там в Екатеринославский кирасирский полк, тогда называвшийся именем шефа своего, фельдмаршала графа Салтыкова. Делать было нечего. Малейшее отлагательство в исполнении родительской воли казалось делом невозможным, а согласие, изъявленное графом Растопчиным, весьма походило на отказ. Сборы наши были недолгие. Несколько дней спустя с двумя слугами сели мы в две телеги и на перекладных поскакали в Москву. Прежде, нежели оставлю я Петербург, молодой город, который тогда не праздновал еще и первого своего юбилея, мне хочется вкратце описать его и дать понятие о тогдашнем его состоянии. Читатели не только простят мне сие, но, может быть, и поблагодарят за то. Все уверяют, будто после 20-летнего или даже 10-летнего отсутствия никто не может узнать Петербурга. Сие могло быть справедливо при Екатерине, но при ней сделано в нем все основное. Перемены же, которые с тех пор последовали, суть только прибавления к целому.